Глава 17. Валера. «Ты щенок!» Тесть опять заходится кашлем, а у меня даже нет желания подать ему стакан воды. Все достало за последнюю неделю. «Ты до чего мою девочку довел? Как ты посмел сказать ей, что вы разводитесь? Ты кто такой?» «Я пока что ее муж», — отвечаю уже в сотый раз, наверное. «И разбираться с Ритой буду сам». Тесть в очередной раз вытаращивает на меня огромные глаза и снова начинает кашлять. Он каждый год ездит на лечение в санатории за границу, так как сырой холодный климат нашей родины ему не подходит. Но здесь скорее виновата его нездоровая любовь к разному фастфуду, нежели климат. «Я тебя по судам затаскаю, если ты вздумаешь разводиться с моей дочерью», — начинает визжать тесть. «Ну, с этим я поспорить могу». И кладу перед ним на стол папку с распечаткой камеры с регистратора. А еще у меня и видео сохранилось, где Рита орет на всю машину и бросается на руль. Но его показывать не собираюсь. Пока. И еще, как оказалось, ваша любимая дочь уже несколько лет изменяла мне. И доказательства этого тоже имеются. «Да как ты смеешь?» — повышает голос тесть, поднимаясь со стула. «Да я тебе столько помогал, да ты бы без меня!» «Уже был бы миллиардером», — отвечаю я, абсолютно равнодушно перебивая тестя. «Все ваши делишки с моим бухгалтером я тоже знаю. Но закрывал глаза на это все, так как мы же вроде родственники были». Последнее выделяю, давая понять, что больше не намерен ничего прощать. «И за чей счет вы покупали всем своим любовницам шубы и бриллианты, я тоже прекрасно знаю. А также смею напомнить вам о долге». На последних моих словах он резко садится в кресло и бледнее начинает дергать за ворот рубашки. «Да как ты смеешь?» — шепчет тесть. «Вот так». Развожу я руками и все же поднимаюсь с кресла. Я подхожу к окну. Весь город сияет новогодними украшениями и огнями. Все вокруг будто застывает в ожидании чего-то, но без снега как-то грустно. Интересно, а Ванька бывал на празднике в большом городе? Хочу к ним. Но даже не знаю, как я смогу это осуществить, учитывая, что творят Рита и ее отец. «У меня есть предложение к вам», — говорю я спокойно. «Вы идете к своей дочери и уговариваете ее подписать документы на развод. А я отдаю вам 3 автосервиса. На свое усмотрение, но забираю все права на название и франшизу». «Ты что, думаешь, я не понимаю, что без твоего имени эти сервисы ничего не стоят?» — рявкает тесть. «Так людей же я не забираю», — отвечаю я, ухмыляясь. «Не разгоните коллектив, заработаете себе новое имя. Я даже порекомендую вас поставщикам моим. Им-то все равно, кому продавать товар, лишь бы вовремя переводили оплату. Ваши магазинчики все равно уже доживают последние дни, и вы это прекрасно понимаете». «Ты, вероятно, не понимаешь, что моя девочка не собирается разводиться. Она всю жизнь тебе посвятила». Ядовито выплевывает тесть, но по глазам вижу, что ему просто мало. «Дом я тоже оставлю Рите», — отвечаю спокойно я. «Хотя, если учесть, что детей она мне так и не родила, я могу у нее все забрать. И пускай она дальше продолжает строить из себя знаменитую фотомодель». «Ты еще пожалеешь о том, что бросаешь мою девочку», — шипит тесть, но уже по голосу слышу, что он доволен. «Ну так я приглашаю юриста и нотариуса», — спрашиваю я, поворачиваясь к нему лицом. После подумаю о новогоднем настроении. Сейчас нужно заканчивать дело, пока тесть созрел. Через час у нас уже готовы все бумаги, и второй экземпляр документов на развод уезжает с тестем, а я, оставшись в кабинете один, выдыхаю и надеюсь, что к Новому году успею назад, в перемежное. Дозвониться туда тяжело. Это нужно ждать, когда мама сама наберет, а она звонит только вечером. Мама рассказала, что бабу Глашу должны выписать из больницы сегодня, и баба Паша уже готовится встречать подругу и вымаливать прощение у нее за Риту. Я прикрываю глаза, и сразу образ Лены всплывает в памяти. Распаренная после бани, пахнущая так невероятно, что я тогда просто голову потерял. А еще представил ее в бане. Одну. Пф. Вздыхаю я тяжело, но стук в дверь заставляет меня отвлечься. «Да!» «Валера, привет!» — здоровается со мной начальник охраны. «Я к тебе с новостями. Мы нашли того, кто числится у твоей жены как малыш. И ты охренеешь сейчас. Да говори уже, Миш. Я думаю, меня уже сложно удивить чем-то. Михаил — серьезный мужчина, бывший опер, но не дослуживший до пенсии, так как тех, кто живет по закону, в органах не очень любит. Но зато очень пригодился мне, и вот уже столько лет мы с ним работаем вместе. Георгий Свориков. Говорит тебе что-то это имя? И ведь Миша же знает, что говорит, но ждет моей реакции. Жорик? — спрашиваю охрипшим голосом. Ты сейчас шутишь? Не шутишь. Отвечаю за Мишу, но сам не могу поверить. Ну так что, едем общаться с твоим другом? И почему мне кажется, что мой начальник охраны ждет этого общения даже больше, чем я? Подожди, — говорю хмуро, пытаясь сообразить, как же так могло выйти. А ошибки быть не может? Миша сводит брови и кидает на меня сердитый взгляд. Тогда нужно сначала все собрать, а после уже ехать к Жорику. «Ты что, в своей этой деревне чем-то заразился?» — улыбаясь, спрашивает Миша. «Где тот Валера, который еще 2 месяца назад разгромил наших конкурентов на приеме у мэра?» «Остался в Перемежном», — отвечаю я, улыбаясь в ответ. Мы молчим какое-то время, каждый думает о своем, и тут меня осеняет. «Слушай, Миш, а давай я тебя оставлю здесь за старшего?» Миша даже закашливается от удивления. «Ты точно себе что-то отморозил в Перемежном?» — говорит Миша. «Я ничего не понимаю в твоих бумажках, и вообще, я твой начальник охраны. Не забирай мой хлеб. Моя Машка тебя за это не поблагодарит?» «Да здесь и не нужно понимать. Наш Антон тебе поможет разобраться во всем, что нужно. А если не захочешь, он и сам все сделает, как нужно. Тебе только нужно будет подписывать необходимые бумаги». Я вижу, что от каждого моего слова Миша хмурится все сильнее, и решаю добавить. Это только до того времени, пока я не перевезу сюда Лену с Ванькой. «А ты так уверен в том, что твоя Лена согласится переехать?» — хмыкает Миша. «А я ведь даже не подумал об этом». «Я очень надеюсь на это», — отвечаю я хмуро, стараясь просчитать в голове новые вводные. «А если не захочет, то я просто останусь с ней, Миш». И тут Миша опять закашлялся. «Слушай, мне кажется, тебя приворожили, ну или опоили чем-то», — выдыхает он хмуро. «Ага, опоили», — соглашаюсь я и поворачиваю голову в сторону окна. 15 лет назад.